Глава 13. О воскрешении отрока молитвы святого. В окрестностях обители жил некий христолюбец, имевший большую веру к святому Сергию. У него был единственный сын, малютка, который тяжело заболел. Отец мальчика, зная святую жизнь Сергия, понес ребенка в монастырь к святому с такими мыслями: «Только бы мне донести сына живым к человеку Божию, а там ребенок обязательно выздоровеет». Однако, пока он просил преподобного помолиться о дитяти, мальчик от жестокого приступа болезни изнемог и испустил дух. Увидев, что сын его мертв, несчастный отец потерял всякую надежду, зарыдал и сказал преподобному: «Горе мне! Ах, Божий человек! Я со своим несчастьем и слезами спешил добраться до тебя, веря и надеясь получить утешение, но вместо утешения приобрел лишь еще большую скорбь. Лучше бы мне было, если бы мой сын умер дома. Горе мне, горе! Что же сейчас делать? Что могло быть горше и страшнее этого?» И он вышел, чтобы приготовить гроб для умершего сына. А мертвеца оставил в келье святого. Святой сжалился над несчастным отцом, преклонил колени и начал молиться за умершего. И вдруг, неожиданно, дитя ожило и зашевелилось. Душа его вернулась в тело. В келью вошел отец, неся все нужное для погребения, и святой встретил его словами: «Ты напрасно поспешил сделать гроб, не рассмотрев как следует. Твой сын не умер, но жив». Тот не поверил, потому что видел, как дитя скончалось. Однако, подойдя, он нашел своего ребенка живым, как и сказал святой. Припав к ногам Божия человека, отец благодарил его. Но святой сказал: «Ты обманываешься и сам не знаешь, за что благодаришь. Когда ты нес мальчика сюда от сильной стужи, он изнемог, и тебе показалось, что он умер. В келье он отогрелся, а ты думаешь, что он ожил. Раньше всеобщего воскресения никто не может воскреснуть». Но отец настаивал, говоря, что дитя ожило по молитвам святого. Блаженный запретил ему так говорить: «Если ты будешь рассказывать кому-нибудь, то сильно навредишь себе и вовсе лишишься сына». Тот обещал молчать и, взяв малютку уже совершенно здорового, возвратился домой. Отец мальчика не смел разгласить случившееся чудо, но не мог и молчать о нем. Он про себя дивился, воздавая хвалу Богу, творящему дивные и неисповедимые чудеса, которые, как сказано, видели глаза наши. Второзаконие 6, 22 стих. Это чудо стало известно со слов ученика святого.